спросил Дьюк, и Пирсон удовлетворенно кивнул. «С виду вроде один бар», – размышлял Пирсон, проходя вслед за Дьюком под внушительной табличкой «Курить разрешается только в этом конце». Но на самом деле их два. Так же, как в 50-е годы любая забегаловка на юге делилась на две части – для белых и для черных. И теперь, как и тогда, четко видна разница. Посередине зала для некурящих стоял Сони с экраном чуть ли не во всю стену. В никотиновом же гетто к стенке был привинчен болтами старенький телевизор с выразительной надписью «Вы имеете полное право попросить в долг, а мы имеем полное право послать вас на...» Здесь и стойка была погрязнее. Сначала Пирсон решил, что ему это показалось, но, присмотревшись, убедился, что фанера кое-где вздулась и сплошь покрыта кругами от стаканов. И, конечно, густой, горьковатый запах табачного дыма. Можно было поклясться, что он исходит от стула. Парень, читавший сводку новостей на стареньком закопченном экране, походил на умирающего от недоедания. Он же на громадном экране для некурящих имел такой вид, будто только что пробежал 100-метровку за 9 секунд и после этого 10-й раз подтягивается на перекладине. «Проходите на задние места в автобусе», – думал Пирсон с обостренным любопытством, рассматривая своих собратьев по 10-му часу. «Ладно, нечего жаловаться. Через 10 лет курящих вообще никуда не будут пускать». «Сигарету?» – спросил Дьюк, словно читая его мысли. Пирсон посмотрел на часы, принял подарок, прикурив от зажигалки Дьюка. Подделки под Ронсон. Он глубоко затянулся, с наслаждением вдыхая дым и получая удовольствие даже от легкого головокружения. Конечно, это опасная привычка, даже смертельная. А как же иначе, если она так овладевает тобой? Просто мир так устроен, вот и все. «А вы?» – спросил он, заметив, что Дьюк прячет пачку в карман. «Я могу потерпеть», – улыбнулся Дьюк. «Я же затянулся пару раз перед тем, как сесть в такси. И еще выкурил лишнее за ленчем». «Вы себя ограничиваете, да?» «Угу. Обычно я себе позволяю за ленчем одну, а сегодня вот принял две. Вы меня сильно напугали, знаете ли». «Я и сам сильно испугался». Подошел бармен, и Пирсон поразился, с какой ловкостью тот избегает струйки дыма, вьющейся от его сигареты. «Не знаю, понимает ли он, но если бы я выпустил дым ему в лицо, спорю, он перепрыгнул бы через стойку и набил бы мне морду». «Что желаете, джентльмены?» Дьюк заказал два пива Сэм Адамс, не спрашивая Пирсона. Когда бармен отошел, Дьюк наклонился к Пирсону и сказал: «Не наваливайтесь сразу. Сегодня не стоит напиваться и даже быть на взводе». Пирсон кивнул и бросил пятерку на стойку, когда бармен принес пиво. Он сделал большой глоток, потом затянулся сигаретой. Некоторые считают, что сигарета особенно вкусна после еды, но Пирсон с ними не был согласен. В глубине души он был уверен, что не яблоко вовлекло Еву в первородный грех, а пиво с сигаретой. «Так чем вы пользовались?» – спросил Дьюк. «Вшитой полоской? Гипнозом? Доброй старой американской силой воли? Судя по вашему виду, вшивали полоску». Если Дьюк хотел рассмешить его, то это у него не получилось. Пирсон сегодня много думал о курении. «Да, вшивал», – признался он. «Я носил ее года два после того, как родилась дочка. Я только посмотрел на нее в роддоме и решил бросить. Я считал сумасшествием выкуривать по 40-50 сигарет в день, когда мне еще 18 лет отвечать за это юное существо, в которое я немедленно влюбился», — Хотел добавить он, но решил, что Дьюку и так понятно. «Не говоря уже о том, как вы привязаны к жене». «Не говоря уже о жене», — согласился Пирсон. «Да еще куча братьев, невесток, сборщиков налогов, арендаторов и друзей дома». Пирсон расхохотался и кивнул. «Да, именно так». «Но не так все легко, как кажется, да? Когда 4 часа утра и не можешь уснуть, все это благородство куда-то улетучивается». Пирсон скривил губы. «Или когда надо идти наверх и вкалывать на Гросбека и Кифера и Файна и всех прочих начальников. В первый раз, когда мне пришлось идти туда и воздерживаться от сигареты... Ох, и тяжко было!» «Но на какое-то время вы совсем бросили». Пирсон взглянул на Дьюка, не очень удивившись, что тот и это знает, а потом кивнул. «Примерно на 6 месяцев, но про себя я никогда не бросал, если вы понимаете, что я имею в виду». «Конечно, понимаю». «Наконец, я снова закурил. Это было в 1992 году, когда появились сообщения, что люди, которые продолжали курить с вшитой полоской, стали умирать от инфаркта. Вы помните это?» «Угу», — ответил Дьюк и хлопнул себя по лбу. «У меня вот здесь огромный файл истории о курильщиках, дорогой мой, в алфавитном порядке. Курение и прогрессивный паралич, курение и кровяное давление, курение и катаракты. Вот так». «Вот я и сделал выбор», — закончил Пирсон. По его лицу блуждала слабая, растерянная улыбка человека, который знает, что вел себя как идиот, что продолжает вести себя как идиот, но не знает, почему. «Я не мог ни бросить курить, ни удалить полоску. Вот я и...» «Перестал носить полоску». Разом выдохнули оба. А затем разразились таким хохотом, что бармен в зоне для некурящих укоризненно взглянул на них, нахмурился, а затем вновь уставился в телевизор. «Жизнь – сплошное искушение, не правда ли?» – спросил Дьюк, продолжая смеяться, и принялся рыться в кармане своего кремового пиджака. Он остановился, увидев, что Пирсон протягивает ему пачку Мальборо с одной выдвинутой сигаретой. Они опять обменялись взглядами. Дьюк – удивленным, Пирсон – понимающим, и снова дружно рассмеялись. Бармен опять посмотрел на них, на этот раз нахмурившись немного сильнее. Ни один из них не обратил на это внимания. Дьюк взял предложенную сигарету и закурил. Все это заняло не более 10 секунд, но обоим мужчинам этого было достаточно, чтобы стать друзьями. «Я дымил как паровоз с 15 лет и до женитьбы в 1991 году», – рассказывал Дьюк. «Матери это не нравилось, но она была довольна, что я хотя бы не курю травку и не торгую ею, как половина пацанов на нашей улице. Я говорю о Роксбери-стрит, так что она не сильно ко мне цеплялась. Мы с Венди провели медовый месяц на Гавайях, и в день возвращения она сделала мне подарок». Дюк глубоко затянулся и выпустил из ноздрей 2 струйки дыма, похожие на инверсионный след от истребителя. «Она нашла это в одном каталоге. У него было какое-то замысловатое название, но я забыл. Я его называл просто «Павловской дыбой». Но я страшно любил ее. И люблю сейчас, можете мне поверить. Поэтому я старался изо всех сил. Впрочем, оказалось не так плохо, как я представлял. Вы знаете, о каком приспособлении я говорю?» «Разумеется», — ответил Пирсон. «Бибикалка заставляет вас подождать, когда вам хочется снова курить. Лизабет, моя жена, включала мне это, когда была беременна. Грохот такой, будто тачка с цементом падает с лесов». Дьюк с улыбкой кивнул. И когда появился бармен, попросил снова наполнить стаканы. Потом повернулся к Пирсону и продолжил. Если не считать того, что я пользовался павловской дыбой вместо вшитой полоски, все остальное у меня было точно так же, как и у вас. Я все сделал, чтобы пробиться туда, где машина играет в какую-то дерьмовую интерпретацию хора свободы, но привычка меня не отпустила. Убить ее труднее, чем змею с двумя сердцами. Бармен принес полные стаканы. В этот раз заплатил Дьюк. Отхлебнув, он сказал: «Мне надо позвонить. Подождите минут 5». «Ладно», — согласился Пирсон. Осмотревшись, он заметил, что бармен отступил в относительно безопасную зону для некурящих. «К 2005 году профсоюзы добьются, чтобы здесь было 2 бармена», — подумал он, — «для курящих и для некурящих». И повернулся к Дьюку. Теперь он понизил голос. «По-моему, мы собирались поговорить о людях-летучих мышах». Дьюк приподнял свои темно-каштановые брови и заметил: «А мы о них и говорим». Не успел Пирсон открыть рот, как Дьюк скрылся в туманных, хотя почти незадымленных, глубинах бара Галлахера, где висели телефоны-автоматы. Его не было уже 10 минут, и Пирсон начал было подумывать, не пойти ли ему поискать своего нового знакомого, как вдруг его внимание привлек экран телевизора. Ведущий новостей сообщал, какой фурор произвел вице-президент США. Выступая в Национальной ассоциации образования, он предложил пересмотреть программу государственных субсидий детским садам и закрыть их везде, где возможно. Включили видеосюжет, снятый в каком-то вашингтонском зале. И когда показали крупным планом вице-президента на трибуне, Пирсон обеими руками вцепился в край стула так, что пальцы вдавились в обивку. Ему вспомнилось то, что он слышал утром. У них полно приятелей в верхах. Именно верхи их интересуют. «Мы ничего не имеем против работающих матерей Америки», — говорило чудовище с головой летучей мыши, возвышаясь на трибуне с голубым вице-президентским гербом. «И против нуждающихся бедняков. Тем не менее, мы считаем...» Рука опустилась Пирсону на плечо, и он закусил губу, чтобы не вскрикнуть. Обернувшись, он увидел Дьюка. Молодой человек явно изменился. Глаза его сверкали, на лбу блестели мелкие капельки пота. Он выглядел так, словно только что выиграл крупный приз на скачках. «Больше так не делайте», — попросил Пирсон, и Дьюк, уже было садившийся на стул, замер. «Я чуть инфаркт не получил». Дьюк с удивлением взглянул на него, затем перевел взгляд на изображение в телевизоре. Он все понял. «С этой сволочью еще как-то прожить можно, а как насчет президента? Он не...» «Не думаю», — сказал Дьюк, но, подумав, добавил: «Пока, во всяком случае». Пирсон наклонился к нему, чувствуя, как его губы опять странно немеют. «Что значит «пока»? Что происходит, Дьюк? Кто они? Откуда взялись? Что они делают и чего хотят?» «Я вам расскажу то, что знаю», — ответил Дьюк. «Но сначала хотел бы пригласить вас на небольшое собрание вечером, около 6. Вас устроит?» «На эту тему?» «Разумеется». Пирсон помялся. «Хорошо, но я должен позвонить Элизабет». Дьюк встревожился. «Ничего не говорите о...» «Конечно нет. Я ей скажу, что прекрасная дама без капли милосердия требует перепроверить ее опционы, прежде чем покажет их японцам. На это Элизабет купится. Она знает холдинг как облупленную и понимает, что та всех поставит на уши, чтобы угодить ее друзьям из Тихоокеанского региона. Годится?» «Да». «Мне тоже, но немного некрасиво». «Ничего нет некрасивого в том, чтобы держать твою жену подальше от летучих мышей. Я же тебя не в сауну приглашаю, брат». «Надо полагать. Так что говори». «Ладно. Наверное, лучше начать с того, как ты привык курить». Из музыкального автомата, который несколько минут молчал, вдруг послышалась нудная аранжировка знаменитой песни Билли Рэй Сайруса «Разбитое сердце саднит». Пирсон удивленно уставился на Дьюка Райнемана и открыл было рот, чтобы спросить, какое отношение имеет его курение к ценам на кофе в Сан-Диего, но не произнес ни звука. Ни одного. «Ты бросил, потом снова начал, но понимал, что если не будешь соблюдать осторожность, то через пару месяцев опять будешь тянуть по две пачки в день», — начал Дьюк. «Так?» «Да, но я не вижу». «Увидишь». Дьюк достал платок и вытер лоб. Когда Дьюк вернулся, поговорив по телефону, Пирсону показалось, что он весь пылает от возбуждения. Да, но было и еще кое-что. Он был страшно напуган. «Просто поверь мне». «Ладно». «Как бы там ни было, ты приспособился. Можно это назвать «модус вивенди». Бросить ты не мог, но оказалось, что это еще не конец света. Это вовсе не кокаин и не алкоголь, когда надо все время наращивать дозу. Курение – очень противная привычка, но есть масса промежуточных состояний между тремя пачками в день и полным отказом». Пирсон уставился на Дьюка широко открытыми глазами, и тот улыбнулся. «Я вовсе не читаю твои мысли, не думай. Просто мы знаем друг друга, так ведь?» «Видимо, да», – задумчиво произнес Пирсон. «Я просто забыл, что мы оба люди десятого часа». «Кто-кто?» Пирсон прочел небольшую лекцию о людях. Пирсон прочел небольшую лекцию о людях десятого часа и об их племенных жестах. Мрачный взгляд при виде таблички «Курить запрещается», обреченное пожатие плечами, когда некто, облеченный властью, требует «Пожалуйста, бросьте сигарету, сэр». Племенных амулетах, жевательная резинка, леденцы, зубочистки и, разумеется, флакончики с аэрозольным дезодорантом и племенных молитвах. Наиболее распространенная «Со следующего года точно брошу». Дьюк восхищенно выслушал, а потом воскликнул. «Боже милостивый, Брэндон, ты открыл пропавшее колено Израилева. Все чокнутые пошли за верблюдом, нарисованным на пачке». Пирсон расхохотался, заслужив еще один неодобрительный взгляд бармена. «Во всяком случае, подходит», — продолжал Дьюк. «Позволь тебя спросить, ты куришь при ребенке?» «Боже упаси, нет!» — воскликнул Пирсон. «А при жене?» «Нет, никогда больше». «Когда ты последний раз тянул в ресторане?» Пирсон подумал и не мог вспомнить. Теперь он садился в зале для некурящих, даже тогда, когда был один, и воздерживался от сигареты, пока не доест, расплатится и выйдет. А дни, когда он курил между каждым блюдом, остались в далеком прошлом. «Люди десятого часа», — зачарованно произнес Дьюк. «Слушай, мне нравится. Нравится, что у нас есть имя, и мы действительно как племя. Это...» Он вдруг замолчал, посмотрев в окно. Мимо проходил полицейский, беседуя с красивой молодой женщиной. Она смотрела на него с восхищением и желанием, совершенно не замечая черных оценивающих глаз и сверкающих треугольных зубов над своей головой. «Боже, взгляни на это!» – прошептал Пирсон. «Да!» – выдохнул Дьюк. «Это распространяется все больше, с каждым днем». Он задумчиво рассматривал свой недопитый стакан, потом встряхнулся, прогоняя мрачные мысли. «Кем бы мы ни были, — сказал он Пирсону, — мы единственные на всем проклятом свете, кто видит их». «Кто? Курящие?» — недоверчиво спросил Пирсон. «К Конечно, надо было понять, что Дюк к этому ведет, но все же... «Нет», – терпеливо объяснил Дюк, – «по-настоящему курящие их не видят. Не курящие не видят тоже». Он смерил Пирсона взглядом. «Их видят только такие, как мы, Пирсон. Ни рыба, ни мясо, только люди десятого часа вроде нас». Когда через 15 минут они вышли от Галлахера, Пирсон сначала позвонил жене, изложил свою выдумку и обещал быть дома к 10. Ливень перешел в мелкую морось, и Дюк предложил пройтись пешком. Не весь путь до Кембриджа, куда они направлялись, но достаточно, чтобы Дюк успел рассказать ему побольше. Улицы были пустынны, и они могли разговаривать, не оглядываясь поминутно через плечо. «Это похоже на первый оргазм», — говорил Дюк, когда они шли в тумане в сторону Чарльз-Ривер. «Коль уже пошло, это становится частью твоей жизни. То же самое здесь. В какой-то день вещества у тебя в голове вступают в нужную реакцию, и ты начинаешь их видеть. Знаешь, я удивлялся, сколько людей буквально умирало от ужаса в этот момент. Очень много, я уверен». Пирсон взглянул на кровавый отсвет фар движущихся машин на мокрой мостовой Бойлстон-стрит и вспомнил то ощущение ужаса от своей первой встречи. «Они такие мерзкие, такие отвратительные, и мясо у них движется вокруг черепа. Это же не описать словами, правда?» Дюк кивнул. «Они действительно уродливейшие твари. Я увидел первого в метро, когда ехал домой, в Милгон. Он стоял на платформе станции Парк-стрит. Хорошо, что я был в поезде и поехал дальше, потому что я закричал». «И что случилось?» Улыбка Дюка перешла в кислую гримасу. «Люди посмотрели на меня, потом быстренько отвернулись. Знаешь, как к этому относятся в большом городе? На каждом углу стоит чокнутый и проповедует, как Иисус Христос любит тарелки фирмы Таппер». Пирсон кивнул. Он знал, как это выглядит в большом городе. Вернее, считал, что знает. До сегодняшнего дня. «Высокий, рыжий парень, весь в веснушках, сел рядом со мной и взял меня за локоть так же, как я сегодня утром сделал с тобой. Его зовут Робби Дел Рей. Он маляр. Сегодня ты его увидишь у Кейт». «Кто такая Кейт?» «Специализированный книжный магазин в Кембридже. Фантастика. Мы там встречаемся раз или два в неделю. В основном хорошие люди. Увидишь. Как бы там ни было, Робби схватил меня за локоть и сказал: „Ты не спятил. Я тоже это видел. Это действительно человек-летучая мышь“. Так он, конечно, мог разглагольствовать и под действием хорошей дозы амфетамина. Только я же видел это». «Да», — произнес Пирсон, мысленно возвращаясь к сегодняшнему утру. Они пропустили бензовоз на Стоуроу-драйв и перебежали всю в лужах улицу. Пирсон обратил внимание на нанесенную краскораспылителем уже выцветшую надпись на обратной стороне скамейки у реки. «Чужие высадились», — гласила она. «Мы съели двоих». «Хорошо, что ты там был утром», — сказал Пирсон. «Мне повезло». Дюк кивнул. «Да уж, когда летучие мыши берутся за человека, это с концами. Полиция потом находит кусочки в мусорном ящике после таких встреч. Ты об этом слышал?» Пирсон кивнул. «И никто не замечает одну деталь, общую для всех жертв. Они все ограничивались 5-10 сигаретами в день. На эту маленькую деталь не обращает внимания даже ФБР. «Но зачем убивать нас?» – спросил Пирсон. «Ведь если кто-то начнет бегать и кричать, что его босс марсианин, никто не станет мобилизовывать Национальную гвардию. Парня просто отправят в дурдом». «Спустись на землю, приятель», – сказал Дюк. «Ты же их видел». «Они... звери?» «Ну да. Но это означает ставить телегу впереди лошади. Они вроде волков, Брэндон. Невидимых волков, которые прогрызают себе путь в стаде овец. А теперь скажи, что хотят волки от овечек, кроме того, что те должны выражать бурную радость, когда их убивают?» «Они... что ты сказал?» Пирсон вдруг перешел на шепот. «Ты говоришь, они едят нас?» «Какую-то часть едят», — подтвердил Дюк. «Так считал Робби Дальрей в день нашей встречи, и большинство из нас и теперь считает». «Кого это нас, Дюк?» «Людей, к которым я тебя веду. Мы там будем не все, но на сей раз большинство. Что-то должно произойти. Что-то большое». «Что?» Дюк только покачал головой и предложил. «Может, возьмем такси? Ты не устал?» Пирсон устал, но брать такси не хотел. Прогулка возбудила его, но не прогулка сама по себе. Он не думал, что сможет сказать это Дюку, по крайней мере сейчас, но в этом ему виделась другая сторона. Романтическая сторона. Будто он очутился на страницах дурацкой, но увлекательной приключенческой повести для детей. Ему живо представились иллюстрации Н.С. Уайетта. Он взглянул на нимбы из белого света, которые медленно растекались вокруг уличных фонарей, выстроившихся вдоль Сторроу-Драйв, и словно улыбались. «Должно произойти что-то большое», — подумал он. «Агент X9 вернулся с хорошей новостью с нашей подземной базы. Мы нашли яд для летучих мышей, который долго искали». «Возбуждение проходит, поверь мне», — сухо заметил Дюк. Пирсон удивленно повернул голову. «К тому времени, как второго твоего друга выловят в бухте без половины головы, ты поймешь, что Том Свифт не придет помогать тебе красить чертов забор». «Том Сойер», — пробормотал Пирсон и стер с ресниц капли дождя. Он чувствовал, как щеки у него начинают гореть. «Они съедают что-то, что вырабатывает наш мозг. Так считает Робби. Может быть, какой-то фрагмент, может, особые электрические волны. Он говорит, это именно то, что позволяет нам, хотя бы некоторым из нас, видеть их. Мы для них как помидоры в огороде. Они нас берут с грядки, когда считают, что мы созрели». «Я воспитан в твердой баптистской вере и не признаю всяких дурацких объяснений. По-моему, они высасывают души». «Да. Ты шутишь или действительно так считаешь?» Дюк, засмеявшись, пожал плечами и принял вызывающий вид. «Дерьмо это все. Эти твари вошли в мою жизнь, когда я считал, что рай – это сказка, а ад – здесь, на земле. Теперь у меня опять все перепуталось. Но это все ерунда. Важна только одна вещь, которую ты должен крепко зарубить на носу. У них масса причин убивать нас. Во-первых, они боятся того, что мы делаем. Собираемся, организуемся, пытаемся остановить их». Дюк замолчал и задумался, мотая головой. Он походил на человека, который разговаривает сам с собой, все пытаясь найти ответ на вопрос, который уже много ночей не дает ему спать. «Боятся, не уверен, что это точное слово. Но стараются не рисковать, так будет правильнее. И еще одно не подлежит сомнению. Им не нравится, что некоторые из нас могут видеть их. Чертовски не нравится. Как-то мы отловили одного, и это было все равно, что засадить джина в бутылку. Мы...» «Отловили одного?» — «Ну да», — сказал Дьюк и мрачно, безжалостно подмигнул. «Мы затащили его на одинокую дачу на шоссе 95 под Ньюберипортом. Нас было шестеро во главе с моим другом Робби. Мы спрятали его в сарае, и когда лошадиная доза наркотика, которую мы вкатили ему, вышла, а это произошло чертовски быстро, попробовали допросить его, чтобы получить правильные ответы на те вопросы, что ты сейчас мне задал. Он был в наручниках и ножных кандалах, а сверху мы запеленали его нейлоновым тросом, как мумию. Знаешь, что мне сильнее всего запомнилось?» Пирсон покачал головой. Чувство, что он живет на страницах детской книжки, исчезло. «Как оно пробудилось!» — продолжал Дьюк. «Не было никаких промежуточных состояний. На одно мгновение оно еще отключилось, но секунду спустя в полном сознании уже уставилось на нас этими своими страшными глазами. Глазами летучей мыши. У них есть глаза, многие не знают этого факта. Разговоры, будто они слепые, это чушь, которую распространяет какой-то их агент. Оно не разговаривало с нами. Ни слова не сказала. Думаю, оно понимало, что не выйдет из этого сарая. Но никакого страха в нем не было, только ненависть. Господи, какая ненависть была в этих глазах!» «Что произошло?» «Оно разорвало цепочку наручников, как папиросную бумагу. Кандалы оказались крепче, мы их приковали к полу. Но нейлоновый корабельный трос... Он перегрызал его всюду, куда мог достать зубами, как крыса перекусывает бельевую веревку. Мы все стояли, будто оглушенные. Даже Робби. Мы не верили своим глазам. А может, оно нас загипнотизировало? Знаешь, я долго над этим размышлял. Слава богу, там был Лестер Олсон. Мы приехали в Форде, в фургоне, который угнали Робби и Мойра, и Лестер помешался на том, что машину будет видно с трассы. Он пошел проверить, а когда вернулся и увидел, что эта тварь уже совсем распуталась и не успела только освободить ноги, он выстрелил ей 3 раза в голову. Просто бах, бах, бах!» Дьюк задумчиво покачал головой. «Убил ее!» — сказал Пирсон. «Просто бах, бах, бах!» Голос его снова исходил откуда-то извне, как там, на площадке перед банком. И тут ему пришла в голову безумная, но убедительная мысль. «Никаких людей и летучих мышей нет. У них у всех групповая галлюцинация, вот и все. Мало чем отличающийся от тех, что возникает в кружке курильщиков опиума. Это характерное для людей 10-го часа объяснялось дефицитом поступающего в мозг никотина. Люди, к которым ввел его Дьюк, убили невинного человека под влиянием этого безумия, а может быть и не одного. Точно убили бы, будь у них время. И если он сейчас не расстанется с этим чокнутым молодым банкиром, он тоже закончит тем, что втянется в это. Он уже видел 2 людей летучих мышей. Нет, 3. Считая полицейского, даже 4. Считая вице-президента. Подумать только, вице-президент США. Выражение лица Дьюка говорило Пирсону, что тот опять читает его мысли. «Ты начинаешь размышлять, не спятили ли мы все, включая тебя», — сказал Дьюк. «Правильно?» «Конечно!» — ответил Пирсон несколько резче, чем намеревался. «Они исчезают», — сказал Дьюк. «Я видел, как тот, что был в сарае, исчез». «Что?» «Сделался прозрачным, превратился в дым и исчез. Знаю, это звучит несуразно, но никакими словами я не могу тебе объяснить, как было несуразно просто стоять там и наблюдать, как это происходит. Сначала ты просто не можешь в это поверить, хотя это происходит на твоих глазах. Кажется, что это сон или ты смотришь кино со всякими спецэффектами, вроде «Звездных войн». Потом начинаешь чувствовать запах, смесь пыли, мочи и жареного перца. Запах такой мощный, что начинает тошнить. Лестера вырвало на месте, а Джанет чихала еще с час. Обычно у нее это бывает только от полынной пыльцы или кошачьей шерсти. Я подошел к стулу, на котором оно сидело. Рос был на месте, и наручники, и одежда. Рубашка была застегнута. Я расстегнул молнию на брюках. Осторожно, будто боялся, что оттуда выскочит его член и стукнет меня по носу. Но там были только трусы. Обыкновенные белые спортивные трусы. И все. Но и этого достаточно, потому что и они оказались пусты. Вот что я тебе скажу, брат. Считай, ты не видел настоящей чертовщины, пока тебе не попадется одежда парня совершенно целая. Только парня в ней нет. «Обратился в дым и исчез», — протянул Пирсон. «Господи помилуй». Под конец он был похож на вот это. Дюк показал на яркий нимб из капелек влаги вокруг фонаря. «А что происходит?» Пирс запнулся, не зная, как точно сформулировать то, что он хотел спросить. «Их объявляют пропавшими без вести. Они...» Тут он понял, что ему нужно выяснить. «Дюк, где настоящий Дуглас Кифер и настоящая Сюзанна Холдинг?» Дюк покачал головой. «Не знаю, но, пожалуй, ты утром видел настоящего Дугласа Кифера, Брэндон, и настоящую Сюзанну Холдинг. Мы полагаем, что голов, которые мы видим, на самом деле не существует, что наш мозг воспроизводит суть летучих мышей, их сердца и души в таких образах». «Духовная телепатия?» Дюк усмехнулся. «Ты умеешь подбирать слова, брат. Это именно так. Тебе надо поговорить с Лестером. В том, что касается летучих мышей, он чуть ли не поэт». Имя прозвучало очень знакомо, и после некоторого размышления Пирсон понял почему. «Это пожилой дядя с роскошной седой шевелюрой, похожий на стареющего миллионера из мыльной оперы». Дюк расхохотался. «Да, это Лес». Некоторое время они шли молча. Справа от них таинственно журчала река, а на противоположном берегу уже светились огни Кембриджа. Пирсон подумал, что раньше он никогда не замечал, чтобы Бостон выглядел так красиво. «Люди-летучие мыши, может быть, приходят с пыльцой, которую ты вдыхаешь», — начал Пирсон, нащупывая подход. «Да, некоторые разделяют теорию пыльцы, но я с ней не согласен. Подумай сам. Кто-нибудь видел летучую мышь-уборщика или официантку? Они любят власть, и они внедряются во властные структуры. Ты когда-нибудь слышал, чтобы пыльца действовала только на богатых, Брэндон?» «Нет». «И я нет». «Те люди, к которым мы идем, они...» Пирсон слегка усмехнулся про себя, обнаружив, что ему трудно выговорить следующее слово. Это не совсем напоминало прежнее ощущение себя в стране детских книг, но в чем-то приближалось к этому. «Они бойцы сопротивления?» Дюк подумал, потом одновременно кивнул и пожал плечами. Восхитительный жест, говорящий сразу и да, и нет. «Не совсем», — наконец сказал он. «Но сегодня, может быть, станем». Прежде чем Пирсон успел спросить, что тот имел в виду, Дюк заметил пустое такси на противоположной стороне Сторроу-Драйв и сошел на обочину, поднимая руку. Такси развернулось в недозволенном месте и подъехало к тротуару, чтобы подобрать их. В такси они обсуждали проблемы бостонского спорта. Умопомрачительных Red Sox, вечно проигрывавших Patriots, удручающих Celtics, и не затрагивали тему летучих мышей. Но когда вышли у отдельно стоящего дома на кембриджской стороне реки, Вывеска с надписью «Книжный магазин Кейт. Фантастика» изображала шипящую кошку с выгнутой спиной. Пирсон взял Дюка Райнемана за руку и сказал: «У меня еще несколько вопросов». Дюк взглянул на часы. «Некогда, Брэндон, мы слишком долго шли». «Ладно, только два». «Господи, ты как тот тип на телевидении в старом грязном плаще. Я не уверен, что смогу ответить. Я гораздо меньше знаю обо всем этом, чем ты думаешь». «Когда это началось?» «Вот об этом я и говорю. Я не знаю ответа, а тварь, которую мы поймали, ничего не собиралась нам рассказывать. Даже не сообщила имя, звание и личный номер. Ромби Дель Рей, парень, о котором я тебе говорил, утверждает, что видел первого больше, чем 5 лет назад в мэрии. Он говорит, что с каждым годом их все больше. Их еще немного по сравнению с нами, но их количество нарастает экспоненциально. Так, наверное, будет правильно». «Надеюсь, что нет», — сказал Пирсон. «Это пугающее слово». «Какой у тебя второй вопрос, Брэндон? Поторопись». «Как в других городах? Там больше летучих мышей? И людей, которые их видят? Ты что-нибудь слышал?» «Мы не знаем. Они, наверное, рассеяны по всему свету, но мы абсолютно уверены, что Америка – единственная страна в мире, где их может видеть немало людей». «Почему?» «Потому что мы единственная страна, объявившая крестовый поход против сигарет. Видимо, единственная страна, где люди верят, причем вполне искренне, что если они будут есть правильную пищу, принимать витамины в правильном сочетании, думать в правильном направлении и подтирать задницу правильным сортом туалетной бумаги, то они будут жить вечно и вечно сохранять свою половую потенцию. Когда речь идет о курении, ему всюду объявляется бой, и результатом стали уродливые мутанты, то есть мы». «Люди 10-го часа», — с улыбкой произнес Пирсон. «Ага, люди 10-го часа». Он взглянул поверх плеча Пирсона. «Мойра, привет!» Пирсон не удивился запаху дезодоранта. Оглянувшись, он увидел мисс Красную Юбочку. «Мойра Ричардсон, Брэндон Пирсон». «Здравствуйте», — сказал Пирсон и пожал ее протянутую руку. «Отдел кредитов, да?» «Это все равно, что называть мусорщика санитарным техником», — ответила она с веселой улыбкой. «От такой улыбки, — подумал Пирсон, — можно безоглядно влюбиться, если не соблюдать осторожность. Я просто работаю с кредитными чеками. Если вы хотите купить новый Porsche, я проверяю счета, чтобы удостовериться, что вы способны на Porsche. В финансовом смысле, конечно». «Разумеется». Пирсон ответил ей тоже улыбкой. «Кэм», — позвала она, — «иди сюда». Это был уборщик, который привык мыть туалет, повернув назад козырек кепки. В нормальном костюме он выглядел на 50 очков выше по интеллекту и удивительно походил на Армандо Ассанте. Пирсон почувствовал легкую ревность, но ничуть не удивился, когда тот обнял Мойру Ричардсон за восхитительную тоненькую талию и легонько поцеловал в восхитительный маленький ротик. Потом протянул руку Пирсону. «Кэмерон Стивенс». «Брэндон Пирсон». «Очень рад», — сказал Стивенс. «Я так и думал, что вы сегодня их увидите». «Сколько вас следило за мной?» — спросил Пирсон. Он попытался припомнить тот эпизод в 10 утра на площадке и понял, что не сможет. Он провалился в памяти, смытый мощной волной ужаса. «Почти все из банка, кто их видит», — спокойно заметила Мойра. «Но все в порядке, мистер Пирсон». «Брэндон, пожалуйста». Она кивнула. «Мы только поддерживали вас, Брэндон. Пойдем, Кэм». Поднявшись по ступенькам, они скрылись внутри здания. Пирсон успел только заметить матовый свет, прежде чем дверь закрылась. Тогда он повернулся к Дюку. «Это все правда так?» – спросил он. Дюк сочувственно взглянул на него. «К сожалению, да». И, помолчав, добавил.

В начале следующего года они совершили первый налет за реку в Council Bluffs и перебили 30 весьма удивленных летучих мышей, банкиров и воротил Среднего Запада. Немного, но Брэнд Пирсон понял, что убивать летучих мышей почти то же, что сокращать количество сигарет. С чего-то следует начинать.